Глава 4. Талер. Ника приподнимается на носочках, скрестив длинные ноги. Она ерзает, трет ими, пытаясь приласкать себя, при этом подставляя мне под губы то одну грудь, то вторую. Снимаю душ и регулирую воду, делая струю максимально сильной. Ника цепляется за мои плечи, и я понимаю, что еще немного, и поимею ее прямо здесь. Ничего такого в этом нет. Если бы она еще 20 минут назад не была девственницей, только ее ноги вверху перемазаны высохшей кровью и спермой. А я хоть и долбанный извращенец, но не садист. Направляю струю вниз и мою ее, и она с готовностью насаживается мне на руку. «Нет, девочка, так не пойдет. Я хочу продлить удовольствие. Вымой меня, Вероника!» Подношу ее руку к дозатору и выдавливаю несколько капель геля. Накрываю свой член ее ладонью и едва сдерживаюсь, чтобы не зашипеть, как раскаленный брусок, который опустился в воду. Девочка испуганно отдергивает руку, но я возвращаю ее обратно, глядя в глаза. «Не бойся его, Ника. Привыкай. Теперь ты с ним будешь общаться чаще, чем со мной». «Это правда. Я не слишком общителен. Зато минет предпочитаю, даже когда пью кофе или говорю по телефону. Но судя по ее перепуганному виду, член моя Ника видела только нарисованным на школьной парте. А там далеко не те масштабы. Так что впереди у нас долгие и изнурительные тренировки. От таких перспектив моя эрекция становится вполне пригодной для огранки алмазов, и девочка тоже это чувствует. Ловлю губами ее несмелое «Тимур» и включаю боковую панель. Все, пора завязывать с этими играми. У меня впереди еще выплата долговых обязательств. Выдавливаю побольше геля на руку и начинаю намыливать ее всю. Кайфую от того, какая нежная под руками кожа. Собственные ладони кажутся наждачкой. Приходится водить ими очень осторожно. Увлекаюсь и не сразу понимаю, что Вероника сначала не смело, а потом уже более уверенно вспенивает гель у меня на плечах. Рисует круги на груди, ведет ладошками по рукам, по спине. Она так старательно меня моет, что даже кончик языка высовывает. Развожу руки в сторону и молча смотрю, как она смывает гель, а потом целует меня в грудь, слева над соском. Чувствует, что смотрю на нее, и поднимает глаза. На миг наши взгляды скрещиваются, и я застываю. Даже дыхание перехватывает. Как можно так на меня смотреть? Вот как? Да если бы меня какой-то левый мужик на складе выебал, я бы его, суку, на ленты порезал. А это смотрит, будто я, блядь, подарок на Новый год. Захватываю ее за волосы у основания и притягиваю лицом к лицу. «Ника, если есть что сказать, говори. Если подослали, скажи сейчас, не трону и отпущу. Потом поздно будет, не пожалею». «Ничего, Тимур». Она нисколько не тушуется. Снова поднимается на носочки, тянется ко мне. «Ты просто мне понравился. Ты красивый и... большой!» Девчонка уже смелее проводит рукой по члену. И я ведусь, как последний мудак. Выключаю воду и тянусь за полотенцем. Вытираю ее, а сам по-прежнему сканирую, но в глазах больше ничего не мелькает. В помине нет ничего похожего на то выражение, что из меня чуть весь дух не вышибло. Наверное, я и правда становлюсь чересчур подозрительным. Подхватываю Нику под ягодицы и несу в спальню. Она обвивает меня руками за шею, а ногами за бедра. и меня снова пробивает странное, гнетущее чувство, будто я что-то упускаю. Что-то важное. Оно витает в воздухе, буквально пропитывает его, а я, как пес, лишенный нюха, ни хера не чувствую. Но как только бросаю Нику на кровать и раздвигаю ей ноги, мысли разом выветриваются с головы. Она лежит, раскрытая, черный волос на белом шелке, а там как цветок, розовая. Спохватывается и прикрывается ладонями, хочет свести колени. Отбрасываю руки, снова развожу ноги. Провожу по щиколотке, потом до колена, потом по бедру. Пальцы скользят, будто плетут узор. Моя девочка раскрыта, колени разведены, руки закинуты за голову, губа прикушена, и я опускаюсь вниз. Оттуда смотрю на нее, и мне нравится, как она вспыхивает. Придвигаюсь и целую бархатистые складки, а потом осторожно провожу между ними языком, и она уже стонет. Такая чувствительная девочка. Я знал, что она на вкус тоже сладкая, но не знал, насколько. Вкус ее возбуждения пьянит, я погружаюсь языком глубже, а потом облизываю шелковую плоть. Толкаюсь глубже, облизываю. Глубже облизываю. Ника сначала постанывает, цепляется пальцами за простыню и пытается увильнуть. Но я крепко держу ее бедра, и она может только двигаться навстречу моему языку. Теперь она громко стонет, облизывая пересохшие губы, хрипит и вскрикивает. Нахожу языком клитор и в несколько ритмичных толчков довожу ее до такого оргазма, что она несколько минут бьется в моих руках, сведя ноги и выгнувшись дугой. И пульсирует, пульсирует, пульсирует. Ебать, как это больно, сдерживаться. На секунду представляю, как она пульсирует на моем члене. И в глазах реально темнеет. Мне, сука, еще осталось сознание потерять. Нависаю над ней и заглядываю в лицо. Стараюсь не кончить от одного вида ее запрокинутой головы и затянутых поволокой глаз. «Вероника!» Ловлю губами упавший на лоб локон. «Детка, ты еще один раз не потерпишь?» Она делает выдох. Выражение ее глаз становится осмысленным. Протягивает руки и обнимает меня за шею. «Тимур!» – шепчет. «Ты только меня целуй все время, хорошо?» «Дурочка!» – говорю в губы. «Я тебя вообще сейчас съем!» Толкаясь языком, она всасывает его, и мы начинаем переплетаться, касаясь кончиками, впиваясь в свое основание. Мы трахаемся языками. Приподнимаюсь, и Ника подо мной раздвигает ноги, полностью для меня раскрываясь. Кровь гулко бухает в висках и затылке. Примеряюсь бедрами, и мой член сам находит ее вход, влажный от моей слюны и от ее желания, теплый, притягивающий. Упираюсь локтями по обе стороны и покачиваюсь. Член скользит по шелковой промежности, головка сочится, увлажняя мою девочку еще больше, а потом толкаюсь вперед и улетаю. «Тимур!» Слышу вскрик, замираю. Я в ней полностью, до основания. Ложусь сверху и присовываю под нее руки. «Все, лежи, родная, привыкай ко мне». «Тебе хорошо со мной?» Это звучит так неожиданно, что я отстраняюсь и смотрю на нее. Облизывает пересохшие губы. Я вспоминаю, что обещал. «Мне охуенно!» Говорю и вплетаюсь в ее рот языком. а сам начинаю толчки. Сначала короткие, медленные, потом сильнее, сильнее, а дальше разгоняюсь, как невменяемый. Она постанывает, царапает ноготками спину, плечи. Чувствую, что уже скоро, и вкладываю ей в рот пальцы. Протискиваю руку между нами и нахожу клитор. «Но давай, давай, моя хорошая!» Шепчу, кусаю мочку уха и снова завладеваю ее ртом. Наши языки танцуют друг на друге. Стимулирую клитор и всаживаюсь в узкую, охуительную девочку, ударяясь об нее со стервенелым рычанием. Это настоящее сумасшествие, которое не имеет ничего общего с обычным сексом. Это какой-то другой уровень полного улета. Я только не знаю, какой. И когда гладкие шелковые стенки начинают пульсировать и исходить соками, я ору и кончаю так феерично, что сперма из меня лупит, как из бронспойта. Она тоже кричит. Накрываю ее рот своим, и мы еще долго дышим друг в друга, будто искусственное дыхание делаем. Не могу выйти из нее. Так бы и спал в ней. Но я тяжелый, сука. А она такая вся... вся девочка. Нежная, сладкая, моя. Я это, оказывается, вслух говорю. И похуй. Надо еще скажу. Ей нравится, она гладит меня по спине. Я мокрый, как будто из парилки только. Но в душ мы пойдем завтра. Дотягиваюсь до брошенного рядом полотенца, вытираю ее и себя. Блять, помутнение какое-то. Все на свете забыл. Что обещал не трогать, больше забыл. Про презерватив забыл. Что хотя бы на живот ей можно было кончить. Все забыл. Надо отнести ее в соседнюю спальню. Я не сплю с женщинами, которых трахаю. Только если хочу продолжить через час, два. Но теперь Нику лучше до утра не трогать. Собираюсь ей это сказать и не успеваю. Мою шею обвивают тонкие руки, а по губам скользят соленые губы. «Спокойной ночи, Тимур!» Прижимается щекой к моей груди и закрывает глаза, как щенок, который только что играл, а потом тут же завалился спать. И я сдаюсь. Поудобнее подтягиваю ее к себе, набрасываю простынь. Смотрю, как дрожат на белом безупречном лице длинные, бархатистые ресницы, и говорю в темноту. «Не вздумай привязываться ко мне, Вероника. Ты со мной, пока между нами просто секс. Если замечу, что сразу уедешь, решай сейчас». «Я согласна», — звучит из темноты ответ, и мне почему-то от этого херово. Доминика. Я лежу, прижавшись к груди Тимура, и слушаю, как стучит его сердце. Мне кажется, что я сплю, и мне снится сон. Но соднящая боль внизу живота напоминает, что никакой это не сон. Туда будто вбили кол, и он до сих пор там. Когда Тимур на складе вогнал в меня свой член, показалось, меня насадили на каменный стержень. Было очень больно. И я еле сдержалась, чтобы не закричать. Но не закричала. Боялась, что Тим передумает и отдаст меня этому огромному черному амбалу с липкими руками. В какой-то момент подумала, что он меня убьет, но признаться Тиму, что я — это я, не могла. Мне было стыдно, просто мучительно стыдно. Тим решил, что я одна из тех девушек, которые обслуживали гостей Саркиса. Это потом я уже рассказала, зачем пряталась в его машине, когда он сам спросил. Когда он забрал меня с собой, и я сидела в машине, завернутая в рубашку. Рубашка пахла Тимуром, и мне хотелось плакать от счастья. Тим спит, его грудная клетка мерно вздымается, а я легонько, чтобы не разбудить, глажу его выпуклые твердые мышцы. Я всегда знала, что у него красивое тело, но что оно такое восхитительное на ощупь, не знала. Теперь я могу его гладить и целовать. Тоже осторожно, чуть касаясь губами. Осознание этого кружит голову, а место в крови и венах взрываются и лопаются пузырьки шампанского. Он стал моим мужчиной, первым, потому что единственный он был для меня всегда. И хоть в первую секунду я думала, что его огромный член разорвет меня изнутри, я все равно была счастлива. Счастлива, что ему хорошо, что он получает со мной удовольствие. Я видела, что это так, особенно когда Тимур достигал пика. В эти мгновения его лицо становилось таким, что я бы вытерпела внутри даже настоящий каменный стержень, лишь бы еще раз это увидеть. Не знаю почему, но мне совсем не было стыдно, когда Тимур начал ласкать меня рукой. Наверное, потому, что я уже сотню раз проделывала это с собой сама, своими пальцами, представляя на их месте Тимура. Только ощущения, которые я испытывала, когда трогала себя сама, не имеют ничего общего от тех оргазмов, которые уносят меня в космос от прикосновений Тима. Он может быть очень ласковым, ласковым и нежным. Я не подозревала об этом, пока Тим не начал ласкать меня языком. Сначала грудь, потом между ног. Тело до самых краев наполнили ощущения, от которых, казалось, вокруг взорвется мир. Откуда Тиму знать мои самые чувствительные точки? Но он знает. Грудь, мочка уха, шея, от позвонков до затылка. Он там меня целовал, вылизывал, прикусывал. И мир взрывался, осыпаясь осколками у наших переплетенных ног. Ни капли не жалею, что удержалась и не призналась, кто я. Тим меня не узнал. Только поэтому я лежу сейчас с ним и слушаю в тишине его ровное дыхание. Вспоминаю, как он врывался в меня одновременно членом и ртом. И чувствую, как снизу снова разгорается огонь. Я стала женщиной. Но дело не только в физиологии. Всю жизнь я была для Тима Талера маленькой девочкой, о которой он хотел заботиться и опекать. Поэтому, когда я выросла, он отказался впускать меня в свою жизнь. Сказал, что мне нет ни в ней места. И это была правда. Той маленькой девочке нет места в его спальне. Но я давно взрослая. Поэтому пришлось скрыть от Тима правду. Теперь я лежу в его постели, вспоминаю, как сегодня во мне дважды был его член, как он распирал меня изнутри, и понимаю, что все сделала правильно. Приподнимаюсь на локте и целую его закрытые глаза. Внезапно Тимур обхватывает меня руками и тянет к себе, что-то бормоча во сне. Мое лицо впечатывается в широкую грудную клетку. Одной рукой он прижимает меня к себе за плечо, а второй за бедро. Тим стонет во сне и подминает меня под себя, а я счастливо улыбаюсь. Может, это меня он видит во сне? «Ника!» Чувствую ногой его член. Он слегка возбужден. И я стараюсь не ерзать, чтобы Тимур не проснулся. Он сказал, что между нами будет только секс. Никаких чувств. Значит, надо постараться вести себя очень осторожно. Но никто не может запретить мне любить Тима. И лучшее время, когда можно открыто, не прячась, любить его, это когда он во мне или когда он спит. Я лежу, прижатая к кровати тяжелым мужским телом, но мне совсем не хочется из-под него выбираться. Сейчас я чувствую себя защищенной. Я в безопасности, и за эти ощущения меня затапливает благодарность к Тимуру и любовь. «Я тебя люблю», — Шепчу ему тихонько и снова глажу тугие мышцы. Целую попеременно то грудь, то нависающее надо мной плечо. А он будто слышит, еще сильнее прижимает к себе. Значит, буду жить ночью. Это настоящее преступление сейчас вот так взять и уснуть, зная, что до утра осталось совсем немного, что рядом лежит мой первый и единственный мужчина, который только во сне принимает мою любовь и позволяет себя любить. Я приложу все усилия, чтобы Тим ни о чем не догадался, потому что сегодня я узнала, что это такое — быть одним целым с Тимуром Талеровым.